Из парка доносилась музыка. В ней слышалось какое-то гудение и жужжание, словно там за деревьями кружился огромный волчок. «Добрый день! Как мы поживаем?» — услышали они высокий голос мисс Ларк, спешившей по аллее вместе со своими собаками. Прежде чем Джейн с Майклом успели ответить, мисс Ларк продолжила. «Наверное, идете кататься на карусели. Мы с Эндрю Варфоломеем только что оттуда. Превосходное развлечение! Так чисто и так красиво! И персонал такой вежливый!» Собаки потянули ее вперед. «До свидания! До свидания!» — крикнула она и скрылась за углом. «Навались на помпы! Так держать!» — раздался знакомый голос. Через мгновение из ворот парка выбежал раскрасневшийся адмирал Бум, отплясывая на ходу джигу. «Ох-хо-хо! И бутылка рому! Адмирал катался на карусели, раки-креветки! Это было не хуже дальнего плавания!» «Мы тоже отправляемся!» — радостно крикнул Майкл. «Как? И вы?» Адмирал, казалось, очень удивился. «Да, конечно!» — воскликнула Джейн. «Но, я надеюсь, не до самого конца?» — спросил адмирал и как-то странно посмотрел на Мэри Поппинс. «Они прокатятся по одному разу, сэр», — объяснила она. «Понятно. Ну тогда прощай», — проговорил адмирал Бум голосом, который на этот раз звучал почти нежно. Потом, к изумлению детей, он вытянулся и, приложив руку к фуражке, отдал честь Мэри Поппинс. «Апчи!» — чихнул он в носовой платок. «Ставь паруса, поднимай якорь и прощай, любимая, прощай!» Помахав им рукой, адмирал зигзагом двинулся по тротуару, распевая «Каждой красавице моряк понравится!» «А почему он сказал прощай и назвал вас любимой?» — поинтересовался Майкл, глядя вслед адмиралу. «Потому что считает меня весьма уважаемой особой», — отчеканила Мэри Поппинс, но глаза ее смотрели нежно и мечтательно. Джейн снова почувствовала тревогу, и сердце у нее в груди сжалось. «Что же может произойти?» — беспокойно спрашивала себя Джейн. Она подняла руку и положила ее на руку Мэри Поппинс. От этого теплого прикосновения Джейн стало легче. «Какая я глупая!» — тихо сказала она. — Ничего плохого не случится. — Минуточку! Минуточку! — послышался сзади чей-то запыхавшийся голос. — Ой! — обернувшись, воскликнул Майкл. — Это же мисс Тартлетт! — А вот и нет! — заявила, отдуваясь, мисс Тартлетт. — Я не мисс, а миссис! Покраснев, она повернулась к мистеру на вывороту. Он стоял рядом и растерянно улыбался. «Сегодня, надеюсь, не второй понедельник месяца?» — спросила Джейн. Впрочем, она и сама прекрасно видела, что нет, иначе кузен Артур стоял бы на голове. «О, нет, слава богу, нет!» — поспешно отозвался он. «Мы только пришли пожелать... Добрый день, Мэри!» «Здравствуй, Артур!» Они пожали друг другу руки. «Ты идешь кататься на карусели?» — спросил он. — Да, мы все идем. — Все? Брови мистера на выворота взметнулись вверх. Он казался очень удивленным. — Они прокатятся всего один раз, — пояснила Мэри Поппинс, кивая на детей. — Сидите смирно, — прикрикнула она на близнецов, которые запрыгали в коляске. — Вы же не дрессированные мыши? — Ясно. Значит, потом они сойдут? — Ну что ж, Мэри, «До свидания и бон вояж!» Кузен Артур церемонно приподнял шляпу. «До свидания!» «Спасибо, что пришли!» — сказала Мэри Поппинс, раскланиваясь с мистером и миссис Шиворот на выворот. «А что значит «бон вояж»?» — спросил Майкл, глядя вслед удалявшимся фигурам. «Счастливого путешествия, которого, между прочим, ты можешь лишиться, если не прибавишь шагу!» фыркнула Мэри Поппинс. Ребята прибавили шагу. Музыка заиграла громче. Мэри Поппинс почти бежала. Внезапно она остановилась перед двумя великолепными картинами, нарисованными на тротуаре. «Но почему она встала?» — сердито прошептал Майкл на ухо Джейн. «Так мы вообще никуда не попадем». Художник только что закончил последнюю картину. На ней были изображены яблоко, груша, слива и банан. Внизу красовалась надпись «Возьми, что хочешь». «Ага, ага», — кашлянула Мэри Поппинс, так как это делают по-настоящему воспитанные леди. Художник поднялся с колен, и Джейн с Майклом узнали спичечника, доброго друга Мэри Поппинс. «Мэри, наконец-то! Я давно тебя жду!» — воскликнул он и, схватив ее за руки, нежно посмотрел ей в глаза. Мэри Поппинс немного смутилась. «Берт, мы собрались на карусель», — покраснев, сказала она. Он кивнул. «Я знал, что это случится. А они тоже едут с тобой?» — спичечник покосился на ребят. Мэри Поппинс загадочно покачала головой. «Только покататься», — быстро ответила она. «Ясно». Майкл уставился на Мэри Поппинс. «Что же еще можно делать на карусели, как не кататься?» — недоумевал он. «Какие замечательные картины!» — восхищенно сказала Мэри Поппинс, глядя на нарисованные фрукты. «Угощайся!» — воскликнул спичечник. И тут, к величайшему изумлению ребят, Мэри Поппинс нагнулась, сорвала нарисованную на тротуаре сливу и откусила от нее кусочек. «А ты не хочешь?» — спросил спичечник, поворачиваясь к Джейн. Джейн уставилась на него. «А можно?» «Попробуй!» Джейн наклонилась и протянула руку за яблоком, которое тут же скользнуло ей на ладонь. Джейн откусила от румяного бочка. Яблоко было очень вкусное. «Но как вы это делаете?» — удивился Майкл. «Это не я!» — усмехнулся спичечник. «Это она!» Он кивнул на Мэри Поппинс, стоявшую возле коляски. «Это случается только тогда, когда она рядом, поверьте мне». Нагнувшись, он сорвал грушу и протянул ее Майклу. «А как же вы?» — спросил Майкл, которому хотелось и съесть грушу, и быть вежливым. «Ничего», — успокоил его спичечник, — «я себе сколько угодно нарисую». С этими словами он сорвал банан, очистил его и дал близнецам по половинке. Снова послышалась музыка. «Берт, нам действительно пора», — поспешно сказала Мэри Поппинс, бросая косточку от сливы сквозь парковую ограду. «Правда?» — грустно вздохнул спичечник. «Что ж, прощай, дорогая. Удачи тебе!» «Но ведь вы его еще увидите, разве нет?» — спросил Майкл, входя вслед за Мэри Поппинс в ворота парка. «Может, да, а может, нет», — отрезала она. «Тебя это не касается». Джейн обернулась. Спичечник во все глаза смотрел на Мэри Поппинс.